Глава 115. Первый снег пошел совсем неожиданно. Тяжелая туча нависла над городом, будто шапка из овчины, и стало как-то неестественно тихо. После полудня с неба начали срываться крупные снежинки, медленно опускаясь на мерзлую землю. Снег укутывал дома, деревья, людей, и все становилось сказочным, как в «Щелкунчике» Гофмана. Артемий, управляющий и Эмиль уехали в Англию. И теперь Дора постоянно грустила. Особенно на девушку нападала хандра, когда она смотрела на Арсения. Молодой человек чувствовал себя уже намного лучше. Он посвежел, болезненная худоба ушла, и у него даже начали появляться кое-какие воспоминания. Это немного пугало Дору. Ей казалось, что если Арсений вспомнит, что происходило между ним и братом, то непременно возьмется за старое. Но я так не думала. Он пережил много неприятных моментов, которые должны заставить его переосмыслить свою жизнь. Да и благородный поступок по отношению к Нино говорил о многом. А еще в здании, где я собиралась заняться производством духов, побывала комиссия из министерства. Четверо строгих мужчин осмотрели все до каждого флакона, задали мне 1000 вопросов и отбыли. Я даже не успела понять, какое на них произвела впечатление. В помещении уже стояли столы. Я заказала на стекольном заводе тару для духов, емкости для смешивания, емкости для хранения и многое другое. «Все будет хорошо. Почему ты сомневаешься?» Минадора удивленно взглянула на меня. Мы сидели на моей кухне, наслаждаясь ароматным чаем, и обсуждали вчерашнюю инспекцию из министерства. «На тебя это совершенно не похоже». «Да, ты права. Для переживаний нет причин», — вздохнула я. «Просто мне иногда кажется, что это никогда не произойдет. «Попросила бы Павла Васильевича». «Нет», — твердо ответила я. «Не стану никого просить. Пока у меня получается двигаться вперед без посторонней помощи, так и будет. Мне хочется уважать себя за то, что я смогла что-то создать в этой жизни своими силами». «Я понимаю». Минадора подняла чашку с чаем. «Давай за нас. И, конечно же, за будущие свершения». Подруга уехала домой после обеда. Теперь у нее было много забот. 2 усадьбы, лавка, фабрика, матушка со своими капризами и Арсений, которому тоже требовалось внимание. Степанида Пантелеймоновна словно бы и смирилась с положением дел, но нет-нет, да пыталась иногда напомнить дочери о Борисе. Мол, вскоре выпустят его из тюрьмы, заплатит он штраф и пускай в город возвращается. Вместе жить куда лучше, чем по отдельности. Но Дора была непреклонна. «У Бориса есть дом отцом завещанный, пусть там и живет, а я наведываться туда стану, чтобы он за старое не взялся». А на выходных в их доме объявились нежданные гости. Это был купец Норкин Лангин Игнатьевич с дочерью Соломонидой. Он молча протянул Доре закладную, которая указывала на то, что Борис задолжал ему непомерно огромную сумму. «Имущество хотите Борискина забрать?» Минадору этот визит совершенно не удивил. Она предполагала, что примерно так и закончится барство брата. «Нет, не хочу. У меня другое предложение», — совершенно неожиданно заявил Лангин Игнатович. Он посмотрел на Соломониду, и та деловито кивнула, соглашаясь с отцом. «Я и штраф оплачу, Борискин, и похлопочу, чтобы его побыстрее из тюрьмы выпустили. А за это он на моей дочери женится». Минадора изумленно покосилась на Соломониду. Девица Норкина имела довольно своеобразный вид. Высокая, громоздкая, с длинными руками, заканчивающимися большими красными кистями, она выглядела угрожающе. Таким разворотом плеч мог похвастаться не каждый мужчина, и Дора даже мысленно посочувствовала портнихе, которой приходилось шить ей одежду. У девушки была квадратная, выступающая вперед челюсть, глубоко посаженные маленькие глазки, мясистый нос и черные усики над верхней губой. «Вы знакомы с моим братом?» — спросила она у Соломониды, и так, кивнув, боском сказала. «Видели с ним в гостях. Да и к нам он раза 3 захаживал, чтобы денег у батюшки просить». «И он согласен венчаться?» В этом Дора почему-то очень сомневалась. «Да разве у него выбор имеется?» — хохотнул Лангин Игнатович. «Вы ему передайте, что ежели он откажется на Соломониде жениться, так я обдеру его как липку. Померу пущу. А так как всего имущества все равно не хватит на погашение долга, я еще и в суд подам. Минадоре с трудом удавалось сдерживать смех. Вот так история. Борис загнал себя в ловушку. Что ж, пришла пора расплачиваться за свою глупость. Она еще раз взглянула на Соломониду Лангиновну. Та нервно теребила замочек на редикюле, и тот, естественно, не выдержал. Силища у Норкиной была, как у хорошего кузнеца. «Я обязательно извещу Бориса о вашем визите», — вежливо сказала Дора. «Думаю, он примет верное решение». «Примет, куда денется», — уверенно произнес купец, поднимаясь. Он повернулся к дочери и сказал: «Рыбка моя, давай, чего ты там хотела, да поедем домой». Соломонида порылась в редикюле и достала миниатюру, после чего протянула ее Доре. «Передайте Борису, Минадор Васильевна. Это мой портрет. Надеюсь, он скрасит дни, проведенные им в заточении, и усилит любовное желание в ожидании встречи. До свидания». «Все непременно передам», — пообещала девушка. «До свидания». Я долго смеялась после того, как подруга рассказала мне эту историю. Похоже, карма нашла Бориса Жлобина, и это оказалось куда страшнее, чем тюремное заключение. Норкина Соломонида Лангиновна наставит Бориску на путь истинный. Или же его ждет участь замка на ее редикюле. Время близилось к 6 вечера, и я поднялась к себе, чтобы переодеться. Павел Васильевич Загорский пригласил нас с Давидом на ужин. В доме было тихо и тепло, дети играли в гостиной, Прасковья вязала, качая колыбель с Танечкой. Евдокия и Акулина хлопотали на кухне, а мужчины ремонтировали дверцы в буфете. Все было хорошо, и я задумалась, что такое ощущение дома. А это, по сути, духовное единство с местом жительства. Сюда хотелось возвращаться, слышать смех детей, неспешные разговоры на кухне, чувствовать ароматы пищи. Сейчас я с ужасом вспоминала свою квартиру из прошлой жизни. Светлые безликие стены, лаконичная мебель в стиле минимализма, мощная вытяжка на кухне с сияющими поверхностями. Теперь мне хотелось другого, как было в детстве. Дом, при воспоминании о котором сладко щемило сердце. У моих детей должен быть именно такой дом, с ароматами свежей выпечки, запахом дров в камине. Зимой, под Новый год, в нем должен витать сосновый и мандариновый дух. А еще я вспомнила ни с чем не сравнимый аромат белья, занесенного с мороза, натопленной бани и ароматного травяного чая. А на улице бушевала непогода. Осень еще не прошла свой путь до конца, но захватчица зима властно вступила в город победительницей. Вечерняя темнота стала зыбкой и загадочной, будто густая вуаль. Я стояла на крыльце, глядя на снежную круговерть, и наслаждалась морозным воздухом. За забором остановился экипаж. Хлопнула дверка, после чего послышался скрип снега под легкими шагами. Давид взбежал по ступенькам и сжал меня в объятиях. «Почему ты на улице?» «Решила подождать тебя на крыльце», — ответила я, вдыхая идущий от него аромат зимней свежести. «Люблю, когда идет снег». «Если он не прекратится до утра, то я рискну предположить, что по улицам Москвы экипажи будут ездить с трудом». В его голосе послышалась улыбка. «Мне придется преодолевать снежные заносы, чтобы добраться к тебе». «Сейчас главное добраться до Павла Васильевича». Я взяла князя за руку и потащила за собой. «Я умираю от голода». Как только мы забрались в экипаж, Давид притянул меня к себе, чтобы поцеловать. «Я люблю тебя, душа моя, моя жизнь». Он целовал мои губы, щеки, глаза, вызывая волну нежности. «Мне кажется, или что-то происходит?» — подозрительно прошептала я. «Ты себя странно ведешь». «Мы всего лишь едем на ужин к твоему отцу», — усмехнулся князь, усаживая меня к себе на колени. Но я не верила ему. Уж слишком хитро блестели его глаза.